Водитель общежит, где Волкова запорошит. И по улице спящий к тебе поспешит. Что тревожит меня, этот холод внутри, праздник белого дня. Так смотри же, смотри, как над снежной фонтанкой нависла зима. Ты же этого так выжидала сама. Но пока лунный свет по стене, похолодная ссора на грязном окне. Никого рядом мне не хватает тепла, только в гости к себе ты меня не звала. Если б ты предложила, побудем вдвоем, тот же миг бы сорвался, забыв обо всем. По заснеженным улицам черных домов, через темные площади старых дворов, над осколками льда с покосившихся крыш полетел вместе с вьюгой, но ты не звонишь. Что тревожит меня, этот холод внутри, праздник белого дня. Ты смотри же, смотри, как над снежной фонтанкой нависла зима. Ты же этого так дожидалась сама. Что тревожит меня, этот холод внутри, праздник белого дня. Так смотри же, смотри, как над снежной Невой торжествует зима. Ты же этого так вот хотела сама. Смотри, как из города укутала снегом зима.